Глава 9. «Да, господа, поиздержался я страшно», — говорила я, не забывая воздавать должное накрытому столу. «Кто ж мог подумать, что овёс так вздражает? И не говорите», — кивнул один из моих сотрапезников. Немолодой веснущатый мужчина с внушительным шрамом на подбородке. «Сами волками взвыли, как узнали. Считай, вся прибыль на прокорм пойдет. Торговать в убыток стало». «Вот-вот», — подхватил его напарник. Невысокий и чернявый, с быстрыми хитрыми глазами. «Добра привезли много, а расторговались едва-едва. Я думал, на хорошее сукно всегда спрос есть», — наивно сказала я. «Ладно там, разноцветные шелка и всякие кружева на дамские платья. Ну уж это-то». «Спрос-то есть», — вздохнул веснущатый. Его имя было Витал, погладив короткую бородку. «Да укупить никто не может. Мы и так уж цены сбавили до нельзя. Не обратно же везти. А здесь склад устраивать больше потеряешь. Еще и погниет весь товар. Вон сырость какая. И еще не поймешь, какая зима будет. Приметы не срастаются. А что случилось?» Еще более наивно спросила я и утянула с блюда гусиную ногу. У этой птицы в родне явно был кто-то из горных быстрокрылых, если судить по размеру. «Да что, не урожай!» — пробормотал Витал. «Снопы наметали, ого-го! А зерна намолотили. Шиш, да не шиша. И так уж не первый год. И все хуже и хуже становится. В чем дело, никто понять не может. Знающие старики только руками разводят. Вроде и дождя в волю, и солнца хватает, и озимы, и морозами не побило. Он поди ж ты». «Угу. Теперь браконьеров разведется», — поддакнул его напарник. «Потому как на одной репе зиму не просидишь. Скотину пустой соломой кормить придется. Про птицу и вовсе молчу. Небось, забьют, пока не отощала. Но надолго ли того хватит? Вот оно что. У нас-то что урожай, что не урожай. Все едино еле-еле хватает. Мы привычные», — вздохнула я. «Но как теперь быть, и не знаю. К такому, честно скажу, господа, матушка меня не готовила». «А батюшка?» — тут же спросил чернявый Чарим. Я молча развела руками, потому что зубы мои завязли в жестком мясе. От старости этот гусак умер, что ли? «От батюшки на память только конь остался», — ответила я, прожевав. «И тот раза в полтора меня старше». «А по нему и не скажешь. Знатный жеребец», — заметил Витал. «Благодаря Серебряному мы и познакомились. Я как раз возилась на конюшне, думая, как быть. Деньги таяли стремительно. Я предпочитала лишний раз сама не поесть, но досыта накормить коня, когда пришел пустой обоз. Признаюсь, я немного опасалась связываться с торговцами. Они люди опытные и очень приметливые. И даже если их обманет моя маскировка, они могут заподозрить неладное. Однако сперва мы с Виталом перекинулись парой слов о Серебряном, потом встрял Чарим со своим мнением касаемо лошадиных статей. Он был степняком и предпочитал совсем других коней. Я не осталась в долгу и рассказала ему о горных скакунах. В общем, вечерили мы за одним столом. А когда я честно сказала, что денег у меня хватит только на хлеб да сыр, так что я уж своими припасами обойдусь, Чарим только подсокал языком и закатил глаза. Кто ж такого мальчишку отправляет в дорогу без единой лишней монеты и без взрослого товарища? — перевел Витал. — А да еще на таком жеребце, на которого кто угодно позариться может. Конь знатный, а что не молодой, так не в раз поймешь. Даже я поначалу обманулся. «Его так просто не уведешь», — усмехнулась я. «Он чужих не признает. «Ничего, умельцы всегда найдутся», — заверил Чарим и выразительно цыкнул зубом. «Может, и не сведут?» «А сведут, укоротить не сумеют. Да только тебе уже все равно будет. В канаве-то с проломленной головой, а то и с удавкой на шее». Видимо, я заметно изменилась в лице, потому что Витал подвинул мне блюдо с пирогом и мрачно сказал: «Да ешь, парень, не стесняйся. По тебе сразу видать, что дома тебя пирожками не часто баловали». Я не заставила себя упрашивать. сильно впрок не наешься. Но если угощают, почему бы и не отвести душу? Вот знать бы еще, от чистого сердца угощают или тоже на серебряного позарились. «И куда тебя понесло, на зиму глядя?» — спросил Витал. «К дальней родне», — ответила я чистую правду. «Правда, как их найти, я сам толком не знаю. А матушка уж объяснила так объяснила. Сперва прямо, потом налево, потом вокруг да около, а не доезжай и упрёшься. Ну и добрые люди подскажут. А как же? Только я плутаю уже который день, а никто даже и не слыхал, где это такой рыцарь Данвор обитает». Имя, признаюсь, я выдумала, потому что, скажи я, Араве, обозники могли его припомнить. «Не слыхал», — переглянувшись с Черимом, сказал Витал. «Точно его так зовут?» «Точно», — заверила я. «Матушка сказала, это где-то в предгорьях, если ехать на восход. Сама она там никогда не бывала. От своей матери слышала. И поди знаю, что с тех пор изменилось». «Нет, на восходе таких нет», — подумав, произнес Витал. «Замок Марин знаю, Раве знаю, Кранток и Завиор гулящий тоже. А вот о замке Данвор никогда не слыхал». «Может, его уже нет давно, и имя забылось», — пригорюнилась я. «А что ты там потерял-то, Лени? С чего вдруг решил к родне податься?» «А куда деваться? Матушка умерла летом. Я на всякий случай осенила себя подобающим знаком Создателя. А я как долги раздал, словом, ясно одно. Зиму не протяну. Земель у нас всего ничего, и те бросовые. Говорю ж, что урожай, что не урожай». Я махнула рукой. Черим мрачно кивнул. «Было б что продать, продал бы», — добавила я. «Да кому нужна наша развалина? Там вкладки, дыры такие, что кулак просунуть можно. Ветер свищет. Латай, не латай, проку нет. Зимой с прислугой на кухне грелись, собак с собой в постель брали, потому как в покоях не протопишь». «Да уж, пока покупателя на этот сказочный дворец найдешь, с голоду ноги протянешь», — усмехнулся Витал. «Ага, да я и не знаю, где искать-то. Но вспомнил, как матушка говорила. Мол, если что, поезжай к рыцарю Данвору. Попросись хоть оруженосцем, хоть во служение. Уж не даст пропасть. Я и поехал. А что мне оставалось? Вот ведь бестолковый». Тяжело вздохнул он и потрепал меня по плечу. «Чем невидимую рыбу в озере руками ловить? Лучше б к княжескому двору двинулся. Уж там нашли бы тебе какое-никакое дело. Да и по пути точно бы не заблудился», — фыркнул Чарим. «Все дороги, если не в Кереск ведут, так рядышком. Я бы поехал. Сам об этом сколько раз думал», — пробормотала я, уткнувшись носом в кружку с ягодным заваром. От пива я наотрез отказалась, заявив, что матушка взяла с меня за рог в пути да с незнакомцами не пить. И торговцы всецело это одобрили. Но матушка велела держаться оттуда подальше. И не потому, что там плохому научат. «А почему ж?» — удивился Витал. «Ну, прямо-то она ничего не сказала. Но у нас поговаривали, будто я малость похож, особенно в профиль». «На кого похож?» Вместо ответа Черим присмотрелся ко мне. Я нарочно повернулась боком. Присвистнул. Постучал сперва по голове напарника, потом по столу и полез в кошель, как я и думала, за монетой. Золотых было мало. Торговцы уже на это жаловались. Но один, не совсем истертый, все таки нашелся. «А и впрямь», — пробормотал Витал, присмотревшись к чеканному профилю князя Дакора. «И глаза?» «Доказательств у меня никаких нету», — продолжала я бубнить, опустив голову. «Да только я родился через год после того, как батюшка шею на охоте свернул. По закону-то я его наследник. Но кто разберет, что там за правду было?» «Да уж, при таком раскладе тебе при дворе и впрямь делать нечего», — серьезно сказал Черим. «Был бы жив старый князь». «А он что, помер?» — изумилась я. «Ленни, ты из какого медвежьего угла выбрался?» — сплеснул могучими ручищами Витал. «Давно уж помер, и поминки справили. Сын его теперь правит». «Угу», — И если старый Дакор еще мог бы родную кровь, пускай не признать, так хоть пристроить куда-нибудь, чтоб и глаза не мозолил, и с голоду не помер, то Райгар...» Черим выразительно провел ногтем большого пальца по горлу. «К чему ему лишние хлопоты?» «Значит, матушка была права», — пробормотал я. «Угу. Матушку слушаться надо», — серьезно кивнул он. «Дурного не посоветует. Обычно». «Это вы о чем?» «Да о ее наказе. Не в обиду покойной сказано будет. Езжай туда, не знаю куда». «Что делать-то? Назад поворачивать?» Черим переглянулся с Виталом. Тот подумал, коротко кивнул и сказал. «Вот что, парень, езжай-ка ты с нами». «А вам это зачем?» — резонно спросила я. «Руку от меня никакого. Денег, пара монет осталось. Вот разве что конь. Думаешь, хотим тебя придушить да бросить в лесочки?» — хмыкнул Чарим. «Ради жеребца твоего? Почему нет? Вы же сами сказали, как это бывает. А я вас совсем не знаю. Пойди угадай, что вам в голову взбредет. Может, вы меня в рабство продать хотите? Я слыхал, людей крадут и продают туда, за перевал. Или вообще на рудники. Вот», — выдала я ужасную мешанину из того, что слышала от служанок в замке. «Ага, тебя только на рудники», — фыркнул Витал. «Тебе ж кайло в руки дай, переломишься». «Да и раб из тебя», — добавил Чарим. «Кому ты сдался? Чай не девка». «Тогда зачем я вам?» — продолжала я допытываться. Соблазн был велик, потому как путешествовать в одиночку и опасно, и тоскливо. Но не опаснее ли присоединяться к обозу? «Скажу прямо, от нас почти все возчики разбежались», — мрачно ответил Витал. «А что еще того хуже? Охранники с ними вместе. Ну, их понять можно. Расторговались мы плохо». «Проторговались, вернее», — вставил Черим. «Обратно пустые идем. А что тогда охранять?» — удивилась я. «Так лошади и валы-то тоже денег стоят. Дури твоя голова», — взорвался он и для доходчивости снова постучал по столу. «Ну, а я при чем? Если что, я с оружием никак. Да и нет его у меня», — честно призналась я. «Думал батюшкин меч прихватить. Только он половину меня будет. Не подниму даже. А уж обращаться и вовсе не умею. С ножом охотничьим еще туда-сюда. И прощай немножко владею. Вот. Это лучше, чем ничего», — буркнул Витал. «Хоть сторожить ночью сможешь. Ну вот, уже польза. А если ты еще и кашеварить умеешь?» «Ну, пожалуй, справлюсь», — подумав, ответила я. «Что там сложного в самом деле? В Сайторе я всегда помогала женщинам готовить угощения на праздники. А тогда на огонь ставили громадные котлы. А эти обозники вряд ли избалованы. Привередничать не станут. Так что уж состряпаю походную кашу. Было бы с чего». «Вот и славно», — потер руки Черим. «Конь у тебя свой. Это хорошо. Его кормить надо. Это уже хуже. Так что, парень, нанять мы тебя можем только за пропитание для тебя и твоего жеребца. Потому как, повторяю, проторговались. Едва в убытки не вошли». Я задумалась. А почему бы, собственно, и нет? А босс идет в сторону перевала. И хоть я не хотела соваться туда, вазы, пусть и пустые, движутся медленно, особенно по раскисшей дороге. Пока мы доплетемся до места, Райгар уже наверняка начнет прочесывать другие края. Владение Раве, к примеру. «Чую какой-то подвох», — сказал я торговцам. «Ведь обманете, недорого возьмете». «Ладно бы мы тебя за деньги нанимали. Тогда могли бы не заплатить и выгнать», — резонно ответил Черим. «А то за еду». «А какую именно еду?» — тут же спросила я. «А то кинете мне заплесневелый сухарь, а коню моему гнилого овса горску отсыплете, да и скажете, мол, так и договаривались». Витал гулко захохотал, хлопая ладонями по коленям. «Гляди-ка, парнишка хоть и из глухомани осмекает», — выговорил он. «Не жил он бок о бок со сребролейкими, любителями коварных шуток, вот что». «Ладно, давай-ка ближе к делу. Обсудим, сколько чего тебе с твоим одрам полагается. А то ужрёшь ты, Леня, уж прости, как не в себя. Я и то меньше со стола мечу. И куда что девается? Не в коня корм. Пожала я плечами. Вот это уже был другой разговор. В итоге мы сошлись на том, что питаться я буду со всеми вместе из общего котла, который мне же потом и мыть. А Серебряному полагается полная мера овса, как лошадям напарников. Я же обязалась и сторожить по ночам по очереди с остальными. А поскольку людей было мало, то очередь выпадала часто. И кашеварить, и помогать во всем, что может понадобиться в пути, по мере сил, конечно. «Выталкивать воз, завязший в грязи, уж точно не заставит», — сказал Черим, окинув меня взглядом. «А то как бы сам помощник в луже не утонул». «Выбирать не приходится», — подумала я, когда мы ударили по рукам. «В одиночку на большой дороге, да такой... опытный путешественнице, как я, делать нечего». «Ну, а теперь доедай, да иди спать», — сказал мне Витал. «Выйдем до света. На вазу вон ложись, овчину возьми и спи себе. Авось не оцареешь». «Я уж договорился, что на конюшне заночую», — ответила я. «К своему красавцу поближе. Да и потеплее там, чем на вазу-то». «Ну, дело твое», — кивнул он, тяжело вздохнул и добавил. «И правда, как это ты надеялся в одиночку куда-то добраться? Нужда заставит, не так извернешься», — ответила я присказкой Мадиты. Сгребла еще пару кусков пирога и ушла на конюшню. Признаюсь, ночью я спала в полглаза. Ну а как торговцы все-таки позарились на Серебряного и попытаются его увести? Но нет, обошлось. «Вставай, лежебока!» Кто-то не сильно ткнул меня в плечо. «В дорогу пора!» Я потянулась, помотала головой, вытряхивая из волос солому, и выскочила во двор. Еще только начало светать, по-прежнему моросил дождь, и тусклый фонарь едва-едва освещал двор. Я поплескала в лицо водой из лошадиной колоды, пригладила волосы и присмотрелась к едва различимому отражению. Оно по-прежнему показывало незадачливого Ленни Тора, сонного и недовольного. И славно. Помню, первое время я очень опасалась забыться во сне и принять свой настоящий облик, но пока обходилась. Правда, тогда у меня и спутников не было, которые могли бы это подметить. Седлать Серебряного я уже приспособилась. Он был, конечно, намного крупнее той моей горной лошадки, но если на что-нибудь встать, на пенёк или камень, то раза с третьего мне удавалось закинуть тяжелое седло ему на спину и затянуть подпругу. Да, первые дни путешествия у меня с отвычки от верховой езды болело все тело. Но понемногу дело пошло на лад, и теперь я уже могла встать поутру, не охая, как старая бабка. «Ну, готов, что ли?» — просунулся в конюшню Черим. «Догоняй давай». Я вывела коня наружу. Ему явно не хотелось идти в сырость и холод из теплой конюшни. Он недовольно фыркал и встряхивал головой, но шел и нагнала вазы. Не так уж их было много. Едва десяток. Но все равно догляд требовался. Это я понимала. «Не спи на ходу!» — окликнул Витал, оглянувшись. Он ехал впереди на крепком сером мерине, а Черим двигался сбоку, то приотставая, то нагоняя передний воз. Ну, а я пристроилась позади, чтобы не терять обоз из виду, но и самой не маячить на глазах. Витал погорячился. Я уже говорила, что шаг у Серебряного ровный, всадника он не стряхнет. А теперь, когда не нужно было выбирать дорогу самой и оглядываться на каждый шорох, я приспособилась дремать верхом. Заметив это, на меня свалили почти все ночные дежурства. А я не возражала. Днем можно было поспать хоть в седле, хоть на вазу, а ночь скоротать у костерка. Опять же, ночью и с разговорами не особенно пристают. А я все время боялась сболтнуть лишнего. Но вечер... Вечер был законным временем для беседы. Первый особенно не запомнился. Черим всучил мне здоровенный котел и велел заняться стряпнёй. Ручей, по счастью, был совсем рядом. А один из возчиков, маг, помог принести воды сразу в котле. Не то с одним ведром. Я долгонько бегала бы туда-сюда». Витл с Черимом переглядывались. Думали, наверное, что я запрошу помощи. Разводить костер в такую сырость — та еще морока. Я, однако, не забывала, что Лени Тор — паренёк из глухомани, где и камин, поди, одному приходилось растапливать, если он вообще имелся. Какие там слуги? А уж если он охотился, то всяко должен уметь развести огонь даже и под проливным дождем. Меня этому когда-то учил отец, учил Риван, да и другие показывали и подсказывали, что к чему. По-моему, даже Черим одобрительно крякнул и подергал себя за тонкий вислый ус, глядя, как я ломаю хворост и отрываю пластины коры, чтобы пожарче взялось. У нас на перевале такие деревья не росли, но я уже давно подсмотрела, как равнинные разжигают костры. Никакого трута или высушенного под гнетом мха не надо. Хорошо еще небольшой запас сухих дров везли с собой, потому как нарубить их в лесу можно. Но толку-то? Древесина была не просто сырая, а будто нарочно в болоте вымоченная. А на одном хворосте котел долго закипать будет. В котел, как водится, шло все, что попадало под руку. Марон, еще один возчик, пошел за хворостом и ухитрился сшибить перепелку камнем из прощи. «Годится». «Прощу он, как выяснилось, смастерил для меня. Посмотреть, правда ли я умею с ней обращаться. Пришлось мне повторить его охотничий подвиг, пускай и вышло не с первого раза. Маг нашел упавшее дерево, сплошь поросшее грибами. Тоже дело. Правда, я согласилась бросить их в похлебку только после того, как и Витл, и Черим, и все остальные заверили, что эти грибы съедобные. «Матушка рассказывала», — поучительно сказала я, мешая в котле, «как один наш дальний родственник однажды съел незнакомый гриб и...» «Умер?» — жизнерадостно спросил Марон. «Нет. Но он 3 дня видел сны наяву, почему-то считал себя создателем, сочинил новую книгу странствий, правда, потом так и не смог прочесть написанное. А еще чуть было не женился на козе», — совершенно серьезно ответила я, поскольку рассказывала чистую правду. «Грибы вот только были не лесные, а пещерные. Они еще красиво светятся в темноте. Горно-могучие их очень любят. А вот людям, как выяснилось, лучше не пробовать». Дружный хохот был мне ответом. Я уже поняла. Любая фраза, которую я начинала со слов «матушка рассказывала» или «матушка велела», вызывает такой вот приступ веселья. Ну а поскольку всяческих историй, веселых и не слишком, я знала множество, да и выдумать на ходу могла что угодно, то не отказывалась поразвлечь спутников. Главное было рассказывать любую чушь самым серьезным выражением лица, и взрослых бородатых мужчин сгибало пополам от смеха. Право, такой успех заезжим актёрам. Позапрошлом году такие выступали в княжеском дворце. И не снился. Веселье, правда, немного поубавилось, когда Витал нашел в своей миске кусок чего-то, подозрительно напоминающего змеиный хребет. «А что?» — удивилась я в ответ на его немой вопрос. «Они вкусные. А голову я выкинул. Вдруг ядовитая. Надеюсь, лягушек ты туда не крошил?» — спросил маг, с опаской глядя на котел. «Нет. Лягушек лучше жарить. Да они уже и не попадаются. На зиму попрятались», — ответила я. «А на эту змею я чуть не наступил. Она сонная уже была, вялая. Чего ей пропадать, думаю?» С этими словами я вынула из золы прутик с нанизанными на него запеченными улитками. Эти еще не подались на зимовку. Под иными лопухами можно было набрать 2 покрупнее. Марон сглотнул и отодвинулся подальше, когда я принялась выковыривать улиток из скорлупы. «Да уж, теперь точно ясно, что ты из голодных краев», — пробормотал Витал. «Ну-ка, дай попробовать», — протянул руку Черим. И я охотно поделилась. Нет, жареная саранча вкуснее. Хрустит. А эти жесткие, как подметка. «Матушка рассказывала», — произнесла я, проживав. «Где-то далеко на юге водятся улитки размером с мужской кулак. Не мой, конечно, а вот как у мака. Их нарочно откармливают сочными листьями, а потом запекают или жарят в масле с душистыми травами. И это считается деликатесом. Вот, лучше уж змеи, искренне сказал Марон. Да брось ты, будто никогда речные ракушки не собирал, встрял маг. Они сырые, вкусные, а на морском побережье, я слыхал, они не махонькие, как в реке, а вот такие, с тарелку. За них большие деньги платят. А еще кое в каких жемчуг попадается. Про жемчуг я знаю. В личных он тоже бывает, только мелкий и неровный. Но вот есть этих гадов. Бррр. А там едят и нахваливают. И ракушки эти, и всяких. Забыл. Многоногов, подсказал Витал. Я распробовал. Хороши. Но их надо уметь готовить. А то выйдет вроде этих улиток. Не вдруг разжуешь. А есть еще твари, вроде пиявок. Но с руку длиной. Вот эти вкусные, особенно копченые. Словом, все полезно, что в рот полезло, заключил Чарим и добавил справедливости ради. И обратно не вылезло. Это уж точно. Помню я, как ты меня этим вашим тухлым кобыльем молоком попутчивал. Не тухлым, а квашеным. Понимал бы что. Да уж, придумают же люди, пробормотал Марон, выскребая миску. Где-то, я слыхал, нарочно плесень на сыре растят. Где-то вообще рыбу гнилую едят и нахваливают. Да пусть едят, что хотят, пожал плечами маг. Они были похожи, как братья. Даже удивительно. Пока мне такое насильно в глотку не засовывают, то и ладно. Всяк волен сходить с ума по-своему. Я так думаю. Ого, это ты об их законах гостеприимства не знаешь, хмыкнул Витал и кивнул на Чарима. Всю родню обойди, у каждого выпей плошку этой мерзости, иначе обидишь. Ух, я все на свете проклял, думал, помру. Они принялись вспоминать, кому в какую историю приходилось попадать. А я потащила котел к ручью. Отмывать. Даже хорошо, что мне досталась такая работенка. Руки мои, те самые, что предписывалось холить или леять в безделье, собаку не моги погладить, уже не походили на девичьи. Размером, конечно, они все равно уступали юношеским, но зато были исцарапаны, ободраны, местами даже обожжены, а обломанные не слишком чистые ногти довершали картину. «Вот кто так узлы вяжет?» — покрикивал на меня первое время Витал. Я и сама замечала, что двигаюсь по-другому, действую иначе, нежели мужчины, и старалась перенять их манеру. Не знаю, показалось мне, или же маска помогала. Но уже через пару дней на меня перестали орать дурниной за то, что неправильно запрягаю. Седлать я научилась, но с упряжными животными прежде дела не имела. И даже Чарим одобрительно хмыкнул, глядя, как я помогаю маку управиться со строптивым валом. Был в обозе такой. Красавец и силач. И воз тянул без понуканий. И вожжей слушался лучше некуда. Если сумеешь его запрячь. Иногда это удавалось легко и просто. А иногда разыгрывалось целое представление. Ну, а я припомнила, что мне рассказывали на перевале. Многие звери почему-то не любят одну душистую траву. Точно такой же. Я не нашла, перепробовала разные. И, наконец, добилась своего. Могучий вол негодующе фыркнул, учуяв резкий запах, замычал, попятился, наклонил тяжелую башку и оказался пленен. Маска. Мне казалось, она в самом деле подстраивается под то, что я вижу вокруг себя, и как-то переделывает меня. Я даже в седле теперь сидела иначе, подражая Чариму. А просто так переучиться не выйдет. На это не пара дней ушла бы, а пара недель. И от этого становилось тревожно. Сумею ли я снять маску, если захочу? Или так и останусь до скончания дней своих Лени Тором, и то лишь на лицо? Увы, даже ночью я не рисковала проверить, не приросла ли серебряная личина намертво. Никогда не угадаешь, кому приспичит до ветру. Это вот, к слову сказать, было самой серьезной из всех моих проблем. Мужчины-то друг друга не стеснялись. Иной раз ленились даже с воза слезть, чтобы справить малую нужду. А мне приходилось отставать и скрываться в кустах. По-моему, и тут маска как-то действовал на меня. Во всяком случае, обычно удавалось терпеть до темноты. Тут уж шуточки сыпались градом. Дескать, это матушка тебя научила стесняться, как девицу? И я честно отвечала. Да, матушка считала, что негоже светить своим хозяйством на всю округу. Нет, кому хочется им похвастаться. Это сколько угодно. А поскольку мне особенно гордиться нечем, особенно в сравнении с вами, мужчинами могучими, я уж лучше в кустике отбегу. Хорошо еще стояла промозглая осень, а не лето. Речушек и ручейков по пути попадалось достаточно. Как тут не искупаться, если тепло? А не в одежде же в воду лезть. Но сейчас мысль о холодной воде вызывала не радостное предвкушение, а разве что мурашки по коже.